Я погружаюсь в мир, полный облаков, и земля не твердь покрова, а мякоть из лугов. Здесь все покрыто тысячелетней пылью, вместо зелени вокруг конструкции сгнили. Здесь нет живых и нету также мертвых, здесь ничего и вовсе нет, и мир этот бесплодный. Здесь есть одни лишь духи, привиденья тех, кто жил когда-то здесь и здесь исчез. И нету человека, здесь никакой уж власти, вся власть принадлежит призракам, ненастьям. Но что же это? Что же случилось? Мои глаза освоились, освободились. Я начал видеть в этой черной тьме, я наблюдаю то, что и не снилось мне. Здесь это без историй, происходивших в прошлом, когда кипела жизнь и жить было чуть проще. Вижу женщин и молодых, и старых, мужчин задорных, сильных, бравых, детей резвящихся, гуляющие у речки. Рядом пасутся, как облака, овечки других животных, недалеко идущих, несыплемой гармонии с людьми живущих. И небо ярко-голубое, солнце красное, большое, воздух чище чистоты, не ясно. Сказки или были люди друг другу терпимы, не злобны вовсе, не сластолюбивы. Убийства нет и нет войны, все братья там и все сыны. И все как будто идеально, но идеально ж нереально, как потеряли они то, что было центром всего. И нет свидетелей того, что и когда произошло, как мог разрушиться на части мир, олицетворявший счастье. Люди людей вдруг не взлюбили, те, кто не принял, тех попросту убили. Те, кто остались, все же воевали, и лишь сильнейшие там выживали. Уже не думали о том, что ждет их завтра за углом, и нет понятия друг другу, шифруют каждое свое. И развлечение для них — это охота на других. С улыбкой стали убивать, насиловать, порабощать. Сын ведь в мечтах о кознях наца, дочь твою мать хочет свести с ума. Брат брату нож сует под ребра, и все размыто, мрачно, сложно. Но я не хочу жить в таком мире, где ложь и маски возвели в кумиры. Я был влюблен в тот дивный мир, где был свидетелем и где я видел. Я видел женщин и молодых, и старых, мужчин задорных, сильных, бравых, детей свящихся, гуляющих у речки. Рядом пасутся, как облака, овечки других животных, недалеко идущих, несыплемой гармонии с людьми живущих. И небо ярко-голубое, солнце красное, большое, воздух чище чистоты, не ясно. Сказки или были, люди друг другу терпимы, не злобны вовсе, не сластолюбивы. Убийства нет, нет, и нет войны, нет. Все братья там и все сыны. Все то, что есть, и то, что будет, когда-то было. И что мы мутим, живем и преем, заживо сгибаясь, но нам не подходит это псевдослав. Все то, что есть, и то, что будет, когда-то было. И что мы мутим, живем и преем, заживо сгибаясь, но нам не подходит это псевдослав. Все то, что есть, и то, что будет, когда-то было. И что мы мутим, живем и преем, заживо сгибаясь, но нам не подходит эта псевдосладость. Это псевдосладость. Это псевдосладость. Псевдосладость, йоу. Сладость.